Но не тут-то было. Сол уперся, и все тут. Кремер вне себя от изумления застыл посередине ковра и возмущенно фыркнул. Вульф, не менее изумленный, приподнял брови. Я, делая вид, что вовсе не удивлен, прошагал к желтому креслу и придвинул ближе к столу. А Кремер, вы не поверите, протопал к моему вращающемуся стулу, развернул и грузно плюхнулся на него всем задом. И тут Сол, едва заметно поджав губы, чтобы удержаться от смеха, встал и, как ни в чем не бывало, перебрался в желтое кресло, которое я поставил напротив стола Вульфа. Увидев, что красное кожаное кресло освободилось, я прошел к нему, уселся, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу, давая всем понять, что чувствую себя как дома. Вульф не просто повернул голову, чтобы посмотреть на меня, он развернулся вместе с креслом. «Вы что, сговорились?» – рявкнул он. «Ничуть», – безмятежно ответил я. «Просто это кресло было свободное, и я в него сел, вот и все». «Я был слишком изумлен и растерялся», — пояснил Сол. «Я ведь не знал, что должен прийти сам инспектор. Вы меня не предупредили». «Чушь собачья», — проворчал Кремер. «Никто не знал, что я приду». Он уставился на Вульфа. «Надеюсь, я не прервал чего-нибудь важного». «Надеюсь, что прервали», — сварливо процедил Вульф. «Мы как раз обсуждали, чем помочь расследованию убийства». Кремер кивнул. «Угу, я именно так и думал». Вообще-то, мы едва успели приступить к разговору, и Сол Пензер, который на первый взгляд выглядит как коми-вояжер, пытавшийся торговать энциклопедиями, но отказавшийся от этой затеи, а на самом деле является лучшим частным сыщиком-оперативником в мире, и Фред Даркин, который выглядит так, как будто вообще не знает, что такое энциклопедия, но тем не менее купил целый комплект британской энциклопедии для своих детишек, и шестифутовый красавчик Ори Кеттер, который с удовольствием обменял бы любую энциклопедию на зеркало в полный рост, если бы уже не обладал таковым, но который способен, тем не менее, справиться с достаточно трудным заданием. Все они пришли в 10 часов, и я подробно обрисовал им суть дела. Порой мы предпочитаем умолчать о каких-то мелочах, но на сей раз было решено ничего не скрывать. Я посвятил их во все подробности, а Вульф, спустившийся в 11 часов из оранжереи, только начал говорить. Глядя из красного кресла на Вульфа, который уставился на Кремера, занимавшего мое место, я впервые любовался на его профиль слева, а не справа, и мне пришлось потратить какое-то время, чтобы привыкнуть. Не знаю, почему это привнесло разницу, но что-то для меня изменилось. Подбородок Вульфа показался мне чуть более заостренным, а волосы немного гуще обычного. «У вас какие-то вопросы?» – вежливо обратился он к Кремеру. «Ничего особенного», – отозвался тот столь же вежливо. «Не обращайте на меня внимания. Продолжайте». Чувствовалось, что выходка Сола задела его за живое. Вульф остановил взгляд на Фредди. «Я спрашивал», – произнес он, – «достаточно ли подробно Арчи ввел вас в существо дела? Или у вас есть еще вопросы?» «Надеюсь, что нет», – Фред пошуршал страничками блокнота. Места уже не осталось. «Что вы предлагаете?» Как правило, такой вопрос в устах Вульфа можно расценить как праздную болтовню, но иногда она дает определенные результаты. «Что ж», — сказал Фред, — «мне кажется, что просто так зайти в крупный магазин, например, в Мэйси, и попросить мне, пожалуйста, одну гелигнитовую бомбу, можно не заворачивать. Запишите на мой счет». Он вдруг посмотрел прямо на Кремера. Впрочем,